Однажды теплым сиреневым утром ковылял по дороге утенок-крячик. Ковылял и зевал. Но не потому зевал, что не выспался, а просто от скуки. Плохо быть одному. Вот если бы у меня был друг... Утенок посмотрел по сторонам и вдруг заметил сбоку какое-то темное пятно, которое двигалось за ним по пятам. Крячик двинулся дальше, и пятно поплыло рядышком, будто на веревке. Так это же моя тень. Теперь я не один, теперь нас двое. Теперь я скучать не буду. И так понравилось ему гулять вместе со своей тенью, что он решил даже ни с кем больше не дружить. Правда, с тенью разговаривать нельзя, но это может и к лучшему. Говори, что хочешь, никто тебя возражать не станет. Утенок от радости даже сочинил песенку. Сочинил и запел. Ах, какой чудесный день! Ходим рядом я и тень. Если с тенью мы дружны, то зачем друзья нужны? Идет крячик, напевает во все свое утиное горло. А навстречу ему козленок скачет. Поздоровался козленок и спрашивает утенка. Я тебе не мешаю. Меня Мармеладиком зовут. И я всякие сладости очень даже люблю. Ну и что? Ну и люби себе. На здоровье. Но ведь ты один, и я один. Давай дружить. Это ты один, а я с тенью гуляю. Так что проходи своей дорогой, Мармеладик. Ох, какой чудесный день. Ходим рядом я и тень. Если с тенью мы дружны, то зачем друзья нужны? Ничего не сказал козленок. Обиделся и пошел прочь. Встретился утенку цыпленок Фью и предложил. А зачем? Разве можно жить без друга? У меня тень есть, а ты мне совсем даже не нужен. Ах, какой чудесный день! Ходим рядом я и тень. Если с тенью мы дружны, то зачем друзья нужны? Цыпленок Фью даже присвистнул от возмущения и запрыгал дальше без оглядки. Тут солнышко не выдержало. Ему так неловко стало за утенка, что оно от стыда спряталось за большую мохнатую тучу. Ищет крячик свою тень, а ее нигде нет. Кря! Кря-кря-у! Кря-кря! Укряли! Мы летели укряли! От страха утенок побежал, куда глаза глядят, и не заметил, как свалился в глубокий овраг. Карабкается, подпрыгивает крячик, а выбраться никак не может. Спасите! Помогите! Погибаю! Услыхали козленок с цыпленком и поспешили на помощь. Надо выручать без промедления. А ты сможешь? Один, конечно, не смогу. А вместе мы обязательно выручим. Я согласен. Займемся физкультурой. Держись, утенок. С нами, между прочим, не пропадешь. Цыпленок с козленком изловчились и вытащили утенка из оврага. А крячик глаза опустил и жалобно говорит. Не Красиво получилось. Я вас прогнал, а вы мне помогли. Может быть кто-нибудь еще из вас еще не передумал дружить со мной? Я не передумал. И я тоже не передумал. Но как же ты поступишь со своей тенью? А ее укряли? Из-за тучи снова выглянуло солнышко. И знакомое пятно опять оказалось рядом с утенком. Нашлась! Нашлась? Твоя тень нашлась! Крячик немного подумал и сказал: ну и пусть. Ну, дружить я буду с вами. И все трое пошли по дороге рядышком, как положено настоящим друзьям. Thank you.